Глава 38. «Совет примет вас через 10 минут», — сказала азиатка в коротком топе и шортиках, больше похожих на джинсовые трусики. В отличие от одежды, татуировок на ней хватало. Почти все тело посланницы Ли было изукрашено одним рисунком. Два переливающихся дракона опоясывали девушку с головы до пят. Я старался не обращать внимания на ее внешний вид. Мало ли у каждой из группировок причуд. Те же быки ходили в майках-алкоголичках, несмотря на дорогие импланты. Да и не мне, постоянно таскающемуся в бронежилете, их осуждать. Без брони я чувствовал себя голым, хуже только безоружным. Мы вчетвером сидели в башне совета, находящейся в центре Эдема, в небольшой красной комнате, на этаже для приемов. Я, Терьер, Йоши и Николай, так и не пришедшие в себя, даже обколотый стимуляторами, он вел себя, словно умалишенный, хотя до этого никаких признаков слабоумия не проявлял, и по голове я его бил не слишком сильно. «И как у вас все прошло?» – ехидно спросил Терьер. «Нормально. Нашли общий язык?» – пожал я плечами. «Главное, чтобы он был не у корпоратки в заднице», – съязвил напарник. «Знаешь, когда я говорил, что мы должны отыметь корпорации, я совсем не это имел в виду. Хочешь сказать что-то против?» «Да нет, каждый дрочит, как он хочет. С кем и как спать?» Это твое дело. Главное, чтобы общему не вредило, пошел на попятную Терьер. У меня вот вообще были опасные связи со сводной сестрой и теткой и, да, пожалуй, закроем эту тему. Только что ты своей дворняжке говорить будешь. Не думаешь же ты, что безымянная от такой связи придет в восторг? Я об этом вообще не думаю, сказал я, пожав плечами. Она мне как дочка или нерадивая младшая сестра. С чего ей быть против? Ну, я уже говорил о своих отношениях с сестрами. Да и сложно не заметить, как она на тебя смотрит. В общем, на твоем месте я бы не зарекался, покачал головой Терьер. Лучше подумай, как лучше привлечь на нашу сторону больше советников, сменил я тему. Ты здесь с рождения их привычки должен знать лучше моего, как привлечь на свою сторону. Кроме того, чтобы трахнуть, с усмешкой переспросил Терьер и тут же отодвинулся. Ой, прости, само как-то вырвалось. Хватит, есть что сказать по делу, если подумать. Терьер старательно изобразил задумчивое выражение на лице, свел брови, приложил ладонь к подбородку. ХММ, вообще да, в Эдеме множество независимых группировок, у каждой свои интересы. И, не выдержал я затянувшейся театральной паузы, что и, нужно просто найти то, что они все одинаково не любят, и доказать, что мы можем это исправить. Пожал плечами Терьер. «И почему я ожидал от тебя чего-то другого?» Пробормотал я, глядя на скалящегося напарника. «Конкретных предложений у тебя нет, можешь трахнуть госпожу Ли и клубничку. Может, они к нам лояльнее станут?» Заржал Терьер, отпрыгивая от моего замаха. Едва успокоившись, я постарался сосредоточиться на задаче. Рассчитывать в этом вопросе на Терьера не стоило. Йоши тоже вряд ли мог подсказать что-то отдельное, не связанная с его группировкой. Николай, он стал еще одной проблемой, которую в данный момент пришлось отложить. У меня на руках было множество данных. Большая часть – коммерческая информация о Милитихе, включая такую грязь, от которой корпоратам не отмыться. Убийство, подкуп чиновников, торговля людьми, шантаж, похищение и вымогательство – вот далеко не полный список их прегрешений. Но главное для меня – их сотрудничество с террористической группировкой «Сыны человеческие», которую по всем данным возглавлял не я, а Артемий Игнатович Нижний, с позывным АИД. Множество писем, докладов и приказов свидетельствовали об их прямой связи. Корпорация просто не могла не знать, на кого работают ее сотрудники. Вот только что с того совету и особенно бандам, им-то какая разница, даже если мы докажем свою невиновность, то что дальше, им она безразлична. Совет согласился нас выслушать из-за угрозы со стороны Сити. Если бы не полиция центра, нас бы просто слили. А так имели выбор, сдать корпоратам или получить большую пользу. Вообще чудо, что нас оставили в живых. Даже с учетом предательства и использования в качестве мишени, они захотят использовать нас снова. И, скорее всего, подставит. А значит, нужно выстраивать диалог, изначально предполагая такое развитие событий. Что это значит? Никакого благородства, только прямая выгода, деньги или угроза их потери. Но что важнее, территория и контроль над ней. Власть – единственное, что для них может быть важнее денег. Вот только дать я ее не могу, а отобрать – интересный и крайне спорный вопрос. Копаясь в вытащенных Линкой сведениях, я в очередной раз убеждался, среди правителей невинных нет. Каждый хоть сколько-нибудь важный корпорат имел в своих шкафах ворох скелетов. Невозможно было подняться, никого не убив, или, по крайней мере, никого не пошантажировав, или не подсидев. В бандах ситуация сложилась несколько иная, но похожая. Борьба за власть там тоже нелегкая. Только банды, это не компания. Конечно, чем они крупнее, тем ближе к корпорациям. А итальянская мафия вообще стала одной из крупнейших финансовых структур. Но здесь речь о небольших объединениях, вынужденных. По кварталам, как бесы или кольцевые. По роду деятельности, как быки или путаны. Они защищались как могли, отстаивая свои интересы. Значит, только страх. Совет ожидает и готов вас принять, сказала азиатка, позвав нас за собой. Я махнул Йоши, и тот взвалил на плечо Николая. Пройдя по коридору, украшенному карликовыми деревьями, бонсаями, мы вновь оказались в большом зале. По обеим сторонам, полукругом, горели голограммы. Но в этот раз количество живых людей было куда больше. Почти половина присутствовала лично. «Выйдите в центр», — приказал король, поманив нас рукой. На подлокотнике его трона восседала девушка. В этот раз чернокожая красавица с белыми, чуть светящимися волосами. И опять, отличие от обычных людей не только во внешности. Теперь я более чем уверен, она не настоящая. И не только потому, что долго на узком подлокотнике не высидишь. Она сквозь него проваливалась, пусть и всего на пару сантиметров. «Какого черта они притащили с собой больного?» — возмущенно спросил мужчина в сером деловом костюме. Я не знал его имени, но значок Милитиха явно указывал на компанию, в которой он работал. «Это какая-то глупая шутка, попытка надавить на жалость, или вы в самом деле считаете подобное допустимым? Прежде чем я отвечу на этот, а также на любой из вопросов, прошу предоставить личные каналы для передачи данных и вещания в сеть», — сказал я. «Это необходимо для передачи сведений, которые иначе могут быть восприняты как шантаж или угрозы». «Это уже звучит как угроза», — рассмеялся король. «Ты хочешь транслировать в сеть заседание совета? Нашел что-то ценное? Более чем». И, опережая вопрос: «Нет, если нас убить, оно никуда не исчезнет. Просто потому, что не мы всему виной. Больше того, если вы не услышите мое послание, никакого Эдема, скорее всего, не останется. В течение года, максимум полутора». «Сучий бред!» — выкрикнул глава чертей. «В жопу этого урода! Он должен сдохнуть за всех моих братьев! Он их спалил, положил в логове!» «Мне плевать на тебя и твоих братьев», — сказал я, глядя прямо в глаза рогатому, «как и всем здесь. Но если сейчас вы меня не послушаете, корпорации просто подгребут все под себя. Вольница закончится». «Это очень, очень серьезные слова», — произнес король, когда в зале наступило хоть какое-то подобие тишины. «Есть чем подтвердить?» «Более чем. Протокол для связи», — спокойно напомнил я. Король, подумав секунду, кивнул, и его ассистент открыла мне доступ. Через секунду Линка подтвердила начало трансляции и тут же загрузила видео с зачисткой Милитихом своего здания. Отправив пакеты с данными, я посмотрел в зал. Больше десятка озлобленных бандитов и корпоратов, но мне нужна помощь каждого из них. Я прошу все стороны выслать приглашение. Мне есть что показать каждому. Это чушь собачья. Через несколько секунд взревел главный бес. Дешевая симуляция и ничего больше. Да, и что же тебе, интересно, послали? Не хочешь поделиться? — спросила, улыбаясь, клубничка. Потому что у меня данные, которые даже подделывать не надо. Скорее даже просто наблюдение и заострение моего внимания. Совершенно верно. У каждого свой пакет документов, подтвердил я. Но некоторые данные общие. Сыны человеческие, не террористическая группа. Они созданы для дестабилизации обстановки и развязывания войн между корпорациями и бандами. Зачем, думаю, объяснять не нужно. Их наниматели хотят выдавить с рынка остальных, расширить свою зону влияния. Они роют под каждого из вас и используют в своих целях. Возможно, только возможно, что это действительно так, — проговорила мадам Ли. — Ты не указываешь на виновного и не говоришь, что делать. Я дал достаточно доказательств, и уж точно не мне вам советовать. Это вы, правители Эдема. На ваших плечах лежит судьба всего района. Если вы сделаете неверный выбор, он превратится в еще один район Замкадья, — сказал я. — Ну хорошо, допустим, сведения верные, — чуть наклонив голову, заметил король. «Или ты в этом уверен? Однако это не объясняет присутствие полоумного в зале совета. Зачем ты его притащил? Ради того, чтобы показать одного из людей Аида? Нет, и вещания, и протоколы данных на самом деле нужны для другого. Я прошу всех серферов, присутствующих в зале, и всех, кто видит нас в сети, внимательно наблюдать за потоками данных». Произнеся это, я поднял Николая на колени, а затем активировал его дата-джек. Белая вспышка озарила зал. В воздухе повисла толстая нить, ведущая куда-то вдаль. Николай скорчился, затем закашлялся и вновь обмяк. Но теперь, притворно, стоило поднести руку к импланту, как он отпрыгнул в сторону. И пусть я видел только иллюзию, серферы должны были заметить всплеск данных. «Видите?» – спросил я. «Что за чертовщина?» – произнесла глава апостолов. Король явно наблюдал за потоком данных, но высказываться пока не спешил. «Я думал, вы мне скажете», — усмехнулся я, поднимая Николая. «Привет волшебникам! Сеть вырубаем, иди к черту, урод!» — прохрипел серфер, брызжа слюной. Но стоило мне потянуться к дата-джеку, как заголосил. «Нет, нет, не трожь!» Что и требовалось доказать. «Руки убрал, иначе я их тебе отрежу!» — ударил я по ладоням Николая. «Отвечай быстро! Что с тобой? 3, 2, связь! Все дело в связи!» «Частичная диссоциация», — выкрикнул серфер. «Стой, я скажу все, что хочешь, только не отключай. Посмотрим. Для начала расскажи, что с тобой происходит. Подробно. Какая тебе разница, фашист проклятый? Плохо мне без сети, это все, что тебе нужно знать», — выругался Николай. Но, когда я схватил его за шею с явным намерением отключить имплант, передумал. «Стой, да стой же, все расскажу, все. Распределение разума. Слышал о таком? У меня было ранение, тяжелое, на службе. У меня их тоже хватало. И что, в смысле, и что, ты дебил? Стой, я же рассказываю», — запричитал Николай. «Я работал в полном погружении, с тяжелой техникой, на передовой. Операторскую машину подбили. Мне повредила часть мозга, отвечающую за логическое мышление. Мы все, часть большой системы. Я выжил, хоть и превратился в овощ, а потому государство должно было что-то делать. Мне полагалась страховка 2А, полная замена органов, если понадобится. Вот только мозг в этот список не входил, и все же группа врачей взялась за дело. Они провели операцию, создали имплант, обеспечивающий работу логического центра. Но мощность импланта оказалась недостаточно, поэтому логический центр разместили на серверах снаружи. Создали слепок мышления из аналитических данных, записанных за время моей службы. «Только так я могу жить. Отличная история», — кивнул я, держа его за шею. «Значит, твой мозг и здесь, и где-то снаружи, и где обслуживающие сервера. Они распределенные. Единого центра нет», — быстро ответил Николай. «Врет», — заметила глава апостолов. «Согласен. Его след в сети слишком четкий. Такой же, по которому я когда-то нашел офис», — хмыкнул я, показывая пальцем в направлении, куда шла линия. «Он там, верно? Как?» — ошалело спросил Николай. А потом, взглянув на меня, рассмеялся. «Это конец всему. Ты борешься за жалкий осколок, не видя всей картины. Ты опять начинаешь говорить загадками, серфер. Будь проще». «Да куда уж, я и так опустился до твоего уровня», — рассмеялся Николай. «Поток снижается», — выкрикнула глава апостолов. «Я тоже заметил, что нить становится тоньше, будто убегает. Но когда дернул дата-джек, тело уже обмякло. Ушел», — с сожалением произнес король. «Но это было более чем показательно. Что думаете, многоуважаемые кроты, не посчитать ли нам расходы, доходы, риски? Ты ведь уже знаешь, что там, куда он сбежал. База Аида, с большой долей вероятности», — сказал я. «Скорее всего, там же сервера с его слепком личности, что бы эта фраза ни означала. Чип цифрового бессмертия», — произнесла задумчиво клубничка. «Возможно, он и в самом деле может существовать. Если так, это могло бы решить многие проблемы. Или создать новые», — кивнул король. «Ни одна группа не пойдет туда самостоятельно. Корпорации не пойдут туда. Фирус, ты получишь по отряду от каждой группировки. И лично, головой, будешь отвечать за захват серверов. Если цифровое бессмертие есть, и оно у нас под носом, ты мне его привезешь. Что, если у корпорации окажется иное мнение?» — спросил я, кивнув на представителя Милитиха. Я не знал, какие данные он передает, но видел поток. В отличие от разума Николая, он был тоньше паутинки. Остальные их остановит. Ни одна компания не может себе позволить появление у конкурента такого оружия, сказал уверенно король. «Голосовать нет смысла, это экстренная ситуация, мы должны, и все же мы будем голосовать», сказала с легкой улыбкой мадам Ли. «Ведь именно так работает совет, верно, мой голос против. Красные драконы не пойдут вместе с остальными на штурм базы психопатов. Пусть этим занимаются полицейские, мы не стадо», рявкнул рогатый предводитель бесов. «Демоны не пойдут под предводительством этого урода, даже если убил не он, именно его действия привели к зачистке. Он должен понести наказание. Апостолы пойдут туда независимо от решения других группировок. Если там есть что-то, оно должно стать нашим», сказала предводительница клана под Полиамидом. «Что до голосования насрать, можете считать хоть за, хоть против. После разберемся. Приз слишком ценный, чтобы им пренебречь», сказал предводитель КК. «Предлагаю заключить временное соглашение об изменении статуса Эдема. Если понадобится, введем войска. Не посмеете?» Тихо, но отчетливо проговорил Илья. «Эдем, свободный район, и им останется. Только до тех пор, пока мы с этим согласны», пожал плечами представитель КК. «Решим иначе, и ваш городок немедля исчезнет с карты. Давно уже пора избавиться от этого пережитка. Господа, думаю, более сохранять этот фарс не имеет смысла. Прошу компании Савайл, Милитех и Уфс на переговоры. Уверен, мы придем к разумному решению относительно этого бардака. Пока же выделим отряд для нейтрализации угрозы. Думаю, 5 рот хватит для устранения. Нас такая позиция не устраивает. Никакого отряда до достижения договоренности», возразил переговорщик Милитеха. «Мы готовы начать консультации немедленно, изолировать район, но никаких операций без нашего участия. Полиамид выделит 1500 дронов и андроидов на возведение блокады», сказал представитель Савайл. «Они будут договариваться до конца времен», прислал мне сообщение король. «Мои люди ждут тебя внизу. Все, что нужно, получишь. Мне понадобится тяжелая техника. Все, что нужно». Как и сказал, не стал даже дожидаться, пока я закончу фразу, король. Посмотрев на поднимающихся членов совета, я разослал еще несколько писем. «Доверять королю, когда в прошлый раз он послал нас на убой? Нет, спасибо. Даже если не его идеей было нас слить, я предпочту перестраховаться. Уходим», приказал я. «Овоща забираем с собой, может, еще пригодится. Лишнее мясо», пожал плечами терьер. Йоши молча взял пленного, опять забросив через плечо. Для кибернетического тела красного самурая вес мужчины даже не ощущался, как и вонь, начавшая исходить от лишившегося разума Николая. Однако мне он все еще был нужен. «Что делаем?» – спросил терьер, когда мы вошли в лифт. «В первую очередь закупаемся и ждем, кто клюнет на наживку. Хорошая новость в том, что они на самом деле не знают, где база Аида. Плохая, в том, что информация к нему уже движется. А возможно, Николай уже все доложил. А мы точно знаем, где он», на всякий случай уточнил терьер. «Да, на все 100», кивнул я. Когда Линка только извлекла сведения, я сомневался. Но благодаря связи волшебницы мы знаем наверняка. Там будет очень много войск, тяжелые доспехи. Мы, конечно, можем все напечатать. Но, терьер не успел договорить. Лифт спустился на первый этаж, и нас встретила большая вооруженная группа, разномастная, из бойцов банды корпораций. Солдаты КК и Милитиха волками смотрели друг на друга, не опуская оружия. Савайловцы стояли чуть в отдалении, но я не сомневался, за ними пара взводов дроидов Полиамида. Члены группировок такого дистанцирования не соблюдали. Стоило мне показаться, к нам направились сразу с 3 сторон. «Апостолы, бесы и медведи. Он идет с нами», заявил мужчина в полном боевом доспехе с эмблемой в виде разинутой пасти. «Член банды медведей, находящихся под КК. Нет, не раньше, чем скинет нам координаты», возразил один из апостолов. Его строительный тяжелый экзоскелет выглядел неуклюже по сравнению с боевыми костюмами корпораций и возвышался на 2 головы. А вот на манипуляторах крепились 2 тяжелых пулемета, способные превратить всю толпу в фарш. «Успокойтесь, я не пойду ни с одним из вас, а вот вы все пойдете. Нахрен?» Смеясь, уточнил терьер, за что был награжден сердитым взглядом. «По координатам. Это точка сбора. От нее недалеко до укрытия Аида», сказал я, скидывая точное местоположение. «На этом все. Ты не понял», сказал угрожающий медведь. «Ты идешь с нами. Либо по-хорошему, либо по-плохому. Тебе выбирать. Если они меня заберут, то я не появлюсь на месте встречи и не дам конечную точку». «Да нам пофиг, что ты там дашь», — взревел один из бесов. Здоровенный детина, заменившие себе большую часть тела не по размеру длинными имплантами. Из рук у него торчали метровые лезвия. Судя по проскакивающим искрам, мономолекулярные клинки, затачиваемые лазером. «Он идет с нами!» Не выдержав, выкрикнул медведь, поднимая ствол. Напряжение нарастало. Щелкали снимаемые предохранители. Количество вскинутого оружия достигло неразумных пределов. Еще немного, и прямо перед зданием совета, на танцплощадке, начнется перестрелка. Я видел тяжелые дроны полиции разных корпораций. Гудя турбинами, они держались чуть поодаль. «А ты умеешь заводить друзей?» Раздался негромкий женский голос, и, обернувшись, я увидел клубничку, выходящую из лифта. Вслед за ней вышла мадам Ли. Красные самураи окружили нас по внешнему кругу, стрелки в розовом, по внутреннему. Против такого строя передумали лезть даже медведи, хотя я видел в глазах их командира отчаянную решимость. Нас вывели из окружения, и только когда я уже собрался садиться на байк, ко мне подошла девушка в черном кожаном костюме. Облегающая одежда больше подошла бы клубу садомаза, но женщина несла ее с достоинством бального платья. Черные волосы, собранные за небольшим гребнем короной, только дополняли образ. «Дай угадаю, ты от короля?» — хмыкнул я. Девушка, ничего не ответив, села позади меня на мотоцикл. «Да ну, езжай, по дороге обсудим», — сказала девушка, надев шлем. «Тебе выдали ферзя, судя по всему. Это великая честь», — улыбнулся я, выкручивая газ. «Держись, а то унесет». Двигатели мотоцикла загудели, с места бросая зверя вперед. Погнавшихся за нами бесов и медведей обдало волной брызг. За несколько секунд мы разогнались от единицы до сотни и все ускорялись, даже когда вылетели на верхнюю автостраду. Девушка, нисколько не смущаясь, обняла меня за талию. Впрочем, если она и в самом деле черная королева, делать ей приходилось и не такое. «Ферзями так просто не становится. У тебя 30 фигур», — сказала девушка, «и у меня на линзе появился состав отрядов. Что тебе нужно еще? Больше. Гораздо больше. И тебе придется мне это достать», — ответил я. «Мы идем не на драку. Мы идем на войну». Глава 39. «Линка, все готово?» — спросил я, когда байк остановился рядом с торговой площадью на перекрестке корпораций. «Это безумие. Чистой воды безумие», качая головой, причитала лиса. «Ты хоть представляешь, к чему все это приведет? Готово или нет?» Вновь повторил я, не отвлекаясь на разглагольствование. «Да, да, будет готово. Вышлю по координатам, которые ты дал», — ответила серферша, отключаясь. «Что тебе нужно от короля?» — спросила ферзь, слезая с мотоцикла. «Говори, молот богов», — усмехнулся я. «Артиллерию. Ты шутишь?» — удивилась женщина, поправляя черные, как смоль, волосы. «Это табу, как и тяжелая техника или боевые машины, только для корпорации и правительства, верно. Поэтому она мне и нужна, артиллерия, старая, новая, мне без разницы. Она должна долбить не меньше, чем на 10 километров, с точностью до метра. Никаких дронов или управляемых снарядов и ракет, классические болванки или стрелы-рельсы, но никакой связи. Это обязательное условие. Это будет сложно», причмокнув губками, произнесла красавица в латексе. «Но не невозможно, отлично», — довольно сказал я. «Еще мне нужно 10 килограммов пластида. Гранаты, как объемного взрыва, так и оборонительные, штук 40. Это не составит труда. Когда раздобудешь, отправляйся с находкой по этим координатам. Отряд поддержки выслать туда же. Эти координаты не совпадают с теми, что ты прислал апостолам», заметила ферзь. «Зачем обманывать потенциальных союзников? Или ты посылаешь по неверным координатам меня? Просто сделай, что я прошу. С остальным мы разберемся сами», — сказал я, вдавливая газ. Девушка обиженно поджала губки, но кивнула. Очевидно, она думала, что я куплюсь на ее сочное тело или провоцирующую одежду. Не до грибов. И вообще я регулярно ночую в борделе. К голым или почти голым бабам привык уже. Расставшись с помощницей короля, я направился к скупщику. Патроны. Я не был любителем длинных очередей из заградительного огня. Подтвержденное попадание всегда лучше безумной перестрелки. Но практика показывает, что 300 патронов на продвижение в 100 метров – норма. А нам предстояло очень длительное затяжное сражение. «Чего пришел?» – недовольно спросил старьевщик. «Не видишь, занят я». «Да, что-то не наблюдаю у тебя толпы покупателей», – усмехнулся я в ответ, показав на пустой коридор. «Или ты деньгам не рад?» «Ну почему? Денежки я люблю. Вот только помощник твой все больше мусор всякий притаскивает на продажу. Но если купить чего решил, милости просим». Чуть подобрев, ответил старик, вытирая сальные пальцы о жилетку. «Так что надо, патроны, 39-е, 5 цинков, 54-е, 3 цинка, в лентах, умники, сколько есть, всех калибров, и Катюшу для троечек, многоствольную систему залпового огня», даже икнул от удивления старьевщик. «На кой ляд тебе такое чудо, тройки, не доводящиеся, если у тебя, конечно, нет военного прицельного комплекса, и в продаже ты такой не найдешь, а не редкость. Возьми обычный автомат под тройки, с увеличенной скоростью стрельбы, 2000 выстрелов в минуту, как тебе такое, хорошая штука, но мне нужна именно Катюша», покачал я головой. «Так что есть такая, ну, может и есть», проговорил старик, взглянув на меня из-под лобья, «только старая, проводная, и она дорого тебе обойдется». «Другого не ожидал», ответил я, протягивая куб с пипиби. «На остаток, систему автозарядой троек, ПФ. Кто тебе сказал, что от такой мизерной суммы что-то останется?» Насмешливо фыркнул торговец. Он бормотал, уходя в темноту между стеллажами. «Хотя, может, цинк троек на скребу». Развелось вояк, все цинками меряют. «Нет, чтобы по-простому, по-человечески, тысячами». «Привет», написал я безымянный, когда торговец скрылся. Девушка не ответила, и я решил продолжить. «У тебя все в порядке, скоро все это может закончиться, у тебя будет шанс на нормальную жизнь». «Угу», ответила через некоторое время девушка. Я выругался на себя. «Психолог из меня как из ПП, снайперка, и помощь клубничке здесь критична, поэтому я не стал долбиться лбом в стену, а написал мадам. Просьба о помощи не осталась без внимания, вот только ответ меня не порадовал. Мы выполним свое обещание, при сохранении статус-кво, не ущемляя меня. Если бессмертие есть, я хочу его получить, его нет, и никто не получит», ответил я. «Это лишь байка, банки с мозгами не лучший вариант, это уже не тебе решать. Хочешь, чтобы девочка пришла в себя? Бессмертие должно быть моим или ничьим», написала клубничка, и мне ничего не оставалось, кроме как промолчать. Женщина, которая снимает протезы, чтобы пожить несколько часов без них, желает бессмертия. Возможно, у нее отторжение аугментаций. Возможно, техноаллергия. А может, она просто хочет жить вечно. Какая разница? Давать такую силу в руки одного человека, даже лояльного, безумие. Понимая это, я ничего не стал обещать мадам. Попытался еще раз поговорить с безымянной, вновь получив односложный ответ. Она была готова выполнять мои указания, и на этом все. Диалог не строился. Своим вмешательством я мог сделать только хуже. И мне хватило ума понять это. «Интересно посмотреть, как ты все это на себе потащишь», усмехнулся старик, выкатывая тележку с коробками патронов. «Дрон довезет», пожал я плечами. «Сколько здесь?» «Все как заказывал», сказал торговец. «Катюша, вот, система зарядов к ней, здесь. С чем ты ее только использовать собираешься, непонятно. Умников мало, твой парень в прошлый раз половину остатка забрал, так что они отдельно, в коробочке. Меня все устраивает», кивнул я, забирая первые два цинка. Снаружи уже ждал вызванный Линкой бот-такси. Машина попробовала было пискнуть, что не предназначено для перевозки грузов, но серферша отрубила лишнюю логику. Я прямо видел, как голографический водитель загрустил, дергаясь в обрывках анимации. Пришлось себе напомнить, что никакого водителя нет. Погрузив все купленное, я отправился на точку встречи. Напряжение нарастало. Даже стремительная езда не принесла удовольствия, только немного отвлекла. Я старательно изучал все карты, которые смогла найти Линка. Закоулки и съемки с дронов. У меня осталось не так много времени. Если королевская посланница не добудет нужного, у нас возникнут большие проблемы. Остается только надеяться, что все сработают как надо. Я прибыл не первым. На точке встречи меня уже ждал достаточно большой отряд, одетый в разномастные доспехи. 3 десятка бойцов, пара джаггеров, несколько заводчиков, 1,5 десятка обычных пехотинцев. Но, независимо от одежды и снаряжения, у каждого на груди красовалась крохотная корона, свидетельство принадлежности к армии короля. Посланница тоже была на месте. Девушка сидела на броневике, болтая затянутой в латик с ножкой. «Я нашла тебе артиллерию. Ее доставят на несколько часов», сказала ферзь, когда я остановился рядом. Пришлось выложить за это приличную сумму. Надеюсь, не зря. Ладно, хоть так, подождем, сказал я, не слезая с байка. Не хочешь поделиться планами? Спросила Ферзь, пытаясь расшевелить меня. Но я жестом показал, что занят, продолжая изучать данные. Через полчаса неподалеку загудело, и, обернувшись, я увидел знакомую армату. Иронично, учитывая, что я ее за оружие не считал. Это не просто древность, раритет. Даже несмотря на 152-миллиметровую пушку, все возвращается. Ладно, вздохнул я, посылая заранее подготовленные сообщения всем менеджерам корпорации и главам банд, что дали свои адреса. Собирайтесь. Отключить связь. Всю. Только проводные соединения. Если ваши дроны не работают по паутине, они остаются здесь. Если в ваших имплантах или доспехах это неотключаемая функция, вы не участвуете в миссии. Никаких исключений. Какого черта? Спросил один из заводчиков дронов. Мы о таких условиях не договаривались, нахмурилась Ферзь. И это не входило в планы. Как ты себе представляешь отключение имплантов для апостолов? Они же там все в сети. Или для бесов, которые провода не признают. Именно по этой причине нам с ними и не по пути, ответил я, усмехнувшись. Арта приехала, больше ждать не имеет смысла. Сколько к ней снарядов? 12, нехотя ответила Ферзь. Остальные, наводящиеся. Насколько я понимаю, тебе такие не подходят? Да, еще раз. Всю связь выключаем. Общаться будем голосом. Никакой передачи сообщений или связи по общедоступной сети. По машинам. Держитесь за мной. Что ты задумал? Спросила Ферзь, садясь позади меня. Чем меньше знаешь, тем лучше. Поверь, сказал я, выдвигаемся. Мне пришлось сдерживать байкой собственное желание выкрутить газ на максимум. Процессия едва плелась. За мотоциклом, возглавляющим колонну, шло такси с патронами. Следом БТР отряда короля, грузовая платформа с арматеи, наконец, три микроавтобуса с бойцами. Отряды предпочитали собственный, проверенный транспорт, и я не мог их в этом винить. Главное, чтобы выполняли приказы. Мы уже почти за городом. На кой ляд нам в болото? Прокричала Ферзь, пытаясь заглушить шум ветра. Надо, крикнул я в ответ. Смотри, уже началось. Все экраны в городе переключились на горячий репортаж. Корпорации перекрыли значительный район, не позволяя никому выходить из него, но штурмовые группы бесов, апостолов и медведей уже пробивались внутрь, в ливневую канализацию и остатки метро под городом. Прямо сейчас они бились на передовой, сражаясь с крупными отрядами Аида. Трансляция часто прерывалась. Шли помехи, но самоотверженные журналисты в погоне за рейтингом и просмотрами лезли на передний край. Даже не подключаясь к сети, мы могли отлично видеть, как падают солдаты корпорации и террористы из сынов человеческих. Как бандиты перестреливаются друг с другом и обороняющимися. Дроны рушились на землю, взрывались в воздухе, начинали расстреливать собственных хозяев. Киборги падали, искрясь. Несколько человек застрелились. Другие валились навзничь с отказавшими руками и ногами. Творился настоящий хаос. Зато ни у кого больше не возникло ни одного вопроса по поводу связи. Живой пример объяснил все в тысячу раз лучше слов. Когда мы выехали за стены Эдема, трансляция все еще велась. Мы должны быть там, на штурме. Выругалась Ферзь, когда я остановил байк на небольшой полузаброшенной свалке. Они захватят сервера. Нет, спокойно сказал я. Посигналил, и из-за куч с мусором выехала бронированная машина. О, опять армата. С удовольствием усмехнулся терьер. Он вылез из машины, но держался под поднятыми дверьми, чтобы не попасть под дождь. Навевает воспоминания. Главное, сильно в них не ударяйся, ответил я. Привезли? Да, как ты и просил, шеф. Полный комплект, ответил напарник, показывая на прицеп. Последний заказ допечатывается. Будет здесь в срок. Отлично. Значит, все на месте. Можно начинать представление, хмыкнул я, протянув связку кубов Ферзю. Сводка с вашими позициями. Взрывчатку достала, как и гранаты. 40 штук, ответила женщина. Она больше не выглядела самоуверенной или обиженной. Скорее, сосредоточенной и готовой к бою. Теперь ты нам все расскажешь, только то, что необходимо, усмехнулся я. Мы в 5 километрах от выхода из коллекторов. В прошлый раз Аид подготовил отличный путь отхода по туннелям метро и канализации. Уверен, в этот раз он поступил так же. Я натравил на его основной схрон банды корпораций. Высунуться на автостраду для него сейчас равно самоубийству. Тяжелая корпоративная техника просто уничтожит или захватит кортеж. Значит, они будут уходить прямо на нас. Вот только он действительно умен. Он не позволит себе попасть в засаду. Несколько постов расположены между нами и входом. Дронов он перехватит. У нас единственный шанс обезвредить все укрепленные посты издали и потом окружить врага. Ну или можете идти против дотов с автоматами, сказал я, закрывая бронемаску и сдергивая с прицепа тент. На нем стояло два сверхтяжелых боевых костюма пехоты, джаггернауты в максимальной комплектации. Все, что можно было распечатать на принтерах. У одного из них на руку крепился гранатомет и шестиствольный пулемет. У второго, только пулемет и толстый штурмовой щит, способный выдержать даже выстрел из ручной рельсы. Броня, не предназначенная для маневренного боя, с максимальной скоростью всего 7 км в час. Но, прежде чем в нее залазить, я дополнил свой легкий бронежилет. Поставил на плечо Катюшу. Йоши помог подключить систему автоподачи боеприпасов. Терьер в это время грузил цинки в ранцы за спинами джаггернаутов. С учетом скорострельности им хватит боеприпасов на пару минут активного боя, но я очень надеялся, что больше нам сегодня и не понадобится. «Мы не будем стрелять по городу», — выкрикнула Ферзь, сидящая рядом с люком Мехвода. «Ты что задумал, давая такие координаты? Начинайте обстрел», — сказал я, облачаясь в джаггера. «Там пусто, только путепровод. И это единственный способ отрезать им пути к отступлению. Или хочешь ручками минировать все туннели? Йоши, на тебе установка взрывчатки. Можешь на меня рассчитывать», — кивнул красный самурай, закинув за спину два рюкзака, набитых пластидом. «Поехали», – кивнул я, закрывая броню. Двигатели экзоскелета едва выдерживали предельную нагрузку. Машина загудела, таща прицеп и быстро ускоряясь. Позади мчались микроавтобусы людей короля, а затем громыхнула армата. Платформа просела под отдачей. На землю рухнула первая гильза. Капли дождя вскипали на горячем металле и превращались в пар. Грохот повторился, и только когда последний снаряд ушел в небо, сканеры зафиксировали первое попадание. Невидимые глазу доты взрывались, унося с собой жизни охраны и всю технику. Мы ворвались в горящий полукруг. Дымящиеся укрепления, спрятанные между горами мусора, обожженные и разорванные ударной волной тела, едва живые киборги и чистые солдаты сынов человеческих. Они пытались сопротивляться. По нам открыли огонь из автоматов, но длинная пулеметная очередь быстро заставила их замолчать. «Фары!» — крикнул водитель, и, обернувшись, я увидел четыре ярких, быстро приближающихся точки в темноте туннеля. Вовремя, усмехнулся я в предвкушении. «Йоши!» Дважды командовать не пришлось. Самурай спрыгнул с прицепа и, врубив ускорители, помчался к выходу из города. Выжившие террористы пытались отстреливаться, но на нашей стороне было подавляющее преимущество. Красный самурай влетел в туннель, и в ту же секунду наружу вырвалась первая машина с контейнерами. «Тарань!» — приказал я водителю, и тот, крича от страха, поехал прямо под колеса грузовика. Я зажал гашетку, поливая его кабину непрерывным огнем тяжелых бронебойных пуль, но машина продолжала переть напрямик. Водитель выпрыгнул из нашей в последний момент. Грузовик на полном ходу въехал в бронированную легковушку и, подскочив на полметра, завалился на бок. От столкновения нас с терьером выкинуло из прицепа, но и грузовик перевернулся, перегородив расчищенный выезд. Следующий тягач протаранил его, может, не сумев снизить скорость, а может, просто рассчитывая пробиться наружу. Несколько серых обслуживающих микроавтобусов влетело следом. Враги уже поняли, что попали в засаду, и просто так сдаваться не собирались. Из перевернувшегося тягача начали вылезать солдаты сынов человеческих. Оставшиеся на колесах фургоны не пытались прорваться, а вставали полукругом. Под перекрестным огнем бойцов короля террористы занимали оборонительные позиции. Даже погибая, они продолжали огрызаться. Я проникся к этим фанатикам толикой уважения, вот только им это не помогло.